Том 3. Глава 1. Цена наследия. Холодный мраморный пол склада отражал тусклый свет единственной лампы, висевшей над центром огромного зала. Ария силой ударилась в жесткое кресло, куда ее грубо швырнули четверо людей в черных костюмах. Веревки впивались в запястья, а из разбитой губы сочилась кровь. Перед ней стояли двое мужчин, и от их присутствия в воздух помещений словно становился тяжелее. Лорд Магнус Крофт был воплощением аристократической мощи. Седовласый патриарх с лицом хищной птицы и пронзительными серыми глазами. Его дорогой темно-зеленый костюм сидел безупречно, а золотой герб клана на груди поблескивал в неярком свете. Каждое движение выдавало человека, привыкшего, чтобы ему подчинялись без вопросов. Рядом с ним расположился его племянник Люциан, молодой мужчина лет 25 с хищной улыбкой и глазами, в которых плясали нездоровые огоньки. Охотник Б-ранга предвкушал развлечения с беззащитной добычей. «Ну, наконец-то!» — протянул Люциан, медленно обходя кресло по кругу. «Я уже думал, мои ребята тебя не найдут. Хотя, надо признать, ты неплохо пряталась. А села на дно, я даже и подумать не мог, что кто-то из Нейрис еще жив». Магнус поднял руку, заставляя племянника замолчать. Его голос, когда он заговорил, сочился ядом и холодным презрением. «Ария из рода Нейрис», — произнес он торжественно, словно зачитывал приговор. «Последний отпрыск поганой ветви, которая 300 лет назад посмела противиться воле нашего клана». Девушка подняла голову, пытаясь встретиться с ним взглядом, но губы дрожали от страха. «Я не понимаю». «Молчать!» — рявкнул Магнус. Его голос эхом отразился от стен склада. «Твой род существует только потому, что мы это позволяем. 300 лет назад кузнецы Нейрис породнились с нашим кланом. Мы взяли вас под свое крыло, как бездомных собак». Его серые глаза горели холодным огнем фанатика. «Но одна ветвь, одна проклятая линия всегда держалась в стороне. Горделиво отказывалась признать очевидное, что их время прошло, что их наследие по праву принадлежит нам». Люциан хихикнул, продолжая кружить вокруг Арии. «И мы бы так и забыли о тебе, дорогая», — добавил он сладковатым голосом. «Жила бы себе в безвестности, ковала гвозди в какой-нибудь захудалой мастерской, но ты посмела поднять голову». Он остановился прямо перед ней, наклонившись так близко, что девушка почувствовала его дыхание. «Ступила в организацию, твое имя замелькало в отчетах, твои работы начали ценить. Ты посмела напомнить миру о существовании рода Нейрис, и это нас оскорбило». Магнус сделал шаг вперед. Его массивная фигура нависла над связанной девушкой. «Но мы милостивы», — произнес он с издевательской добротой. «Я готов забыть твою дерзость. Все, что требуется, — это добровольно передать нам оставшиеся чертежи и секреты твоего рода. Все формулы сплавов, все техники ковки, все, что твой отец успел тебе передать перед смертью». «Я не могу», — прошептала Ария, и ее голос дрожал. «Это наследие моей семьи. Мой отец умер, защищая эти знания от...» «От нас?» — усмехнулся Люциан. «О, дорогая, твой отец был упрямым дураком. Слишком упрямым, чтобы принять очевидное. Но ты можешь оказаться умнее». Он присел на корточки, чтобы оказаться на уровне ее глаз. «Видишь ли, у нас есть множество способов сделать твою жизнь неприятной. Например, я могу сломать тебе пальцы один за другим. Медленно. С удовольствием. Или пустить слухи о том, что ты торгуешь бракованным оружием, которое убивает охотников. Или просто сделать так, что ни один поставщик столицы не продаст тебе даже крохи руды». В его голосе слышалось нездоровое возбуждение, словно сама мысль о причинении страданий доставляла ему удовольствие. «А может, стоит проверить, не нарушают ли в последнем пределе налоговое законодательство?» — добавил Магнус задумчиво. «Или не используют ли запрещенные техники? А понимаешь, когда у клана есть связи в правительстве, найти зацепку не составит труда». Ария опустила голову, чувствуя, как последние остатки надежды покидают ее. Она была одна против мощи целого клана. У нее не было ни денег, ни связей, ни влияния. Что она могла противопоставить их угрозам? «Отлично!» — удовлетворенно заметил Люциан, увидев ее поникший вид. «Я вижу, ты начинаешь понимать. Мы не просим слишком многого, всего лишь то, что и так принадлежит нам по праву». «Люциан!» — окликнул его дядя. «Мне нужно вернуться в особняк. Советники ждут моего доклада по торговым вопросам». «Конечно, дядя», — кивнул молодой мужчина. «Я как следует присмотрю за нашей гостьей. Думаю, к утру она будет более... сговорчивой». Магнус направился к выходу, но на пороге обернулся. «Девочка», — сказал он холодно, — «у тебя есть время до рассвета, чтобы принять правильное решение. После этого мой племянник будет действовать так, как сочтет нужным. А его методы убеждения весьма разнообразны». Тяжелая дверь захлопнулась за патриархом, оставив Арию наедине с улыбающимся Люцианом и четверкой охранников. Я допивал чай в нашей импровизированной гостиной на четвертом этаже, когда Кайден ворвался в комнату с лицом человека, увидевшего собственную смерть. «Дарион!» — выпалил он, едва переведя дух. — «Ария пропала!» Я неспешно поставил кружку на стол и повернулся к нему. Парень выглядел так, словно пробежал марафон в костюме, но внешний вид его сейчас интересовал в последнюю очередь. «Подробности», — коротко сказал я. «Она ушла куда-то. Норрис говорит, что видел ее около 7 у мастерской, но после этого никто ее не встречал. Я проверил все места, где она могла бы быть. Никого. Я бы подумал, что она просто решила прогуляться, но Мари говорит, как видела, якобы кто-то забрал ее на машине. Она не успела ничего сделать». Кайден запыхался и тяжело опустился в кресло. «Дарион, я боюсь, что это из-за нашей организации. Может, кто-то решил надавить на нас через... тень?» — позвал я, не дав Кайдену закончить. Мой четвероногий спутник мгновенно подскочил к ноге, словно ждал команды. Его янтарные глаза внимательно смотрели на меня. Мы спустились на улицу и дошли до места, где в последний раз видели Арию. Там тень сразу взял след. Его поведение изменилось. Из ленивого домашнего животного он превратился в настоящего охотника. Ноздри раздувались, голова поворачивалась то в одну, то в другую сторону, улавливая тончайшие нюансы запахов. «Давай, блохастый!» — похвалил я, когда он уверенно двинулся по улице. «Если найдешь ее живой и здоровой, куплю тебе здоровенный кусок мяса. Или же устроим сафари в каком-нибудь разломе». Тень довольно фыркнул, не прекращая поиска. Мы шли по улицам столицы добрую половину часа. Тень вел меня через аристократические кварталы, затем через торговые районы, пока наконец не привел к окраинам города, где располагались промышленные объекты и склады. Здесь... Он остановился возле одного из ангаров и глухо зарычал. Шерсть на загривке стала дыбом, а из пасти показались клыки. Видимо, запах Арии здесь был очень сильным. Я подошел к массивной двери склада и не стал угруждаться поиском ключей. Мощный удар ноги снес дверь с петель, и она с грохотом рухнула внутрь. «Тук-тук!» — ухмыльнулся я, сделав шаг внутрь. Внутри, в тусклом свете единственной лампы, я увидел связанную Арию в кресле. Вокруг нее суетились 4 мужчин в темной одежде, все охотники, судя по движениям и экипировке. Баранга, не больше. Детский сад. «Какого хрена?» — выругался один из них, выхватывая короткий меч. «Кто там?» — крикнул второй, разворачиваясь в мою сторону. Я шагнул в свет лампы, и все 4 замерли, увидев мое лицо. «О-о-о!» — протянул третий охотник, и в его голосе прозвучали панические нотки. «Это же...» «Дарион Торн», — закончил за него 4-й. «Тот самый, который Абелион Клера победил». Бой, по сути, закончился, не успев начаться. Тень молниеносно бросился на ближайшего к Арии охотника. Его челюсти сомкнулись на горле мужчины прежде, чем тот успел даже крикнуть. Хруст позвонков прозвучал очень отчетливо в тишине склада. Я двигался с нечеловеческой скоростью. Чтобы добраться до остальных троих, мне понадобилось всего несколько мгновений. Мне совсем не хотелось, чтобы они воспользовались Арией в качестве щита, а то и случайно навредили ей. Первым я сломал правую руку в локте, выворачивая ее в неестественном направлении. Его крик эхом отразился от стен. Второму досталось колено. Я ударил сбоку, и сустав согнулся с отвратительным хрустом. Третий попытался отступить, но получил сломанные ребра от моего локтя в грудную клетку. Все трое корчились на полу в агонии, не в силах даже нормально кричать от боли. Меч мне не понадобился. «Дарион!» — воскликнула Ария, пытаясь освободиться от веревок. Я подошел к ней одним движением разрезал путы. «Ты как?» — спросил я, помогая ей встать. «Целая?» «Да, они меня не...» — начала она, но замолчала, услышав шаги за моей спиной. Я обернулся и увидел еще одного мужчину, который осторожно входил в склад. Молодой, лет 25, в дорогой одежде с гербом клана Крофт на груди. Его я запомнил еще с Колизея. Увидев своих людей, корчащихся на полу, и меня рядом с освобожденной Арией, он побледнел до синевы. «О нет!» — прошептал он. «О нет, о нет, о нет!» Его глаза расширились от ужаса, когда он меня узнал. Похоже, кто-то уверовал в себя и посчитал, что раз они аристократы, то даже проводить разведку не стоит. Большая ошибка с их стороны. Ты Дарион Торн. Тот, кто на арене сражался с Абелем Анклером. Опять? Мой послужной список куда больше, и это далеко не самое лучшее достижение. Усмехнулся я, медленно направляясь к нему. А ты, полагаю, тот самый придурок, который решил поиграть в похитителя. Парень попытался принять угрожающую позу, но его голос дрожал. «Ты не понимаешь?» — выпалил он. «Это дело клана Крофт. Мы имеем законные права на...» «На похищение?» — перебил я, выпуская небольшую часть своей ауры. Воздух в складе сгустился. Древний холод, который я носил в душе, коснулся молодого аристократа, и тот зашатался, словно его ударили. «Законные права на угрозы и принуждение?» — продолжил я, делая еще шаг. «Интересная у вас трактовка законов». Я схватил его за горло и поднял в воздухе одной рукой. Парень дрыгал ногами, пытаясь освободиться, но мои пальцы сжимались все крепче. «Знаешь, что я делал с похитителями в старые добрые времена?» — спросил я вкрадчиво. «Подвешивал их за кишки на ближайшем дереве. Медленно. С удовольствием. Чтобы другие видели и делали выводы». Глаза Люциана начали закатываться, лицо стало фиолетовым, шея затрещала. «Не надо!» — закричала Ария, бросившись ко мне. «Прошу, остановись!» Ее мольба была единственным, что остановило меня. Я с отвращением швырнул Люциана в стену. Тот ударился головой о кирпичи и рухнул без сознания. Тень подошел к Арии, размахивая хвостом, и ласково ткнулся мордой ей в руку. Девушка погладила его, но руки дрожали. «Спасибо, дружочек», — прошептала она. «Спасибо, что привел его». Ария повернулась ко мне и внезапно бросилась в объятия, крепко обнимая. Ее тело сотрясало мелкая дрожь, остатки пережитого страха. «Я думала, что все кончено», — прошептала она в мою грудь. «Они говорили такие ужасные вещи». Я неловко положил руку ей на голову. Утешения никогда не были моей сильной стороной. «Теперь все в порядке», — сказал я. «Если кто-то еще сунется к тебе с подобными идеями, то в следующий раз я буду менее сдержанным, даже несмотря на твои просьбы». По дороге обратно Ари рассказала мне все. О письме от клана Крофт, об их требованиях передать наследие рода на Ирис, об истории с браком 300 лет назад и о том, как Крофты присвоили большую часть знаний из семьи. «Они говорили, что имеют законные права на все, что осталось от моего рода», — объясняла она, все еще дрожа от пережитого. «И что, если я не отдам добровольно чертежи и формулы, то они найдут способ заставить?» «Вот тебе и благородное сословие», — коротко прокомментировал я. «Хотя ничего удивительного. Аристократы всегда считали, что мир им должен». Когда мы вернулись в штаб последнего предела, Кайден уже успел собрать полную информацию о происшествии. Его лицо выражало смесь облегчения и ярости. «Слава богам, ты цела!» — воскликнул он, увидев Арию. «Я уже начал думать о самом худшем. Кайден, нам нужно что-то делать с этими Крофтами», — сказал я, опускаясь в кресло. Они, как я понял, не остановятся, если уж пошли на такие меры. Сегодня похищение, завтра убийство. Я вполне могу наведаться к ним и вырезать все, что движется, но, думаю, это не очень отразится на репутации последнего предела». «Ты прав», — кивнул Кайден, и в его глазах загорелся огонь стратега. «Но знаешь что? Я думаю, есть способ более интересный. Они сами дали нам в руки оружие, когда прибегли к похищению». Ари удивленно посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Хочешь обвинить клан?» — догадался я. «Боюсь, система вряд ли встанет на твою сторону». «Дело не только в системе», — Кайден потер руки. «У нас есть свидетели. Есть следы преступления. Есть даже один из исполнителей. Но самое главное, мне кажется, что в этой истории есть одна большая дыра, которую мы можем использовать». Он достал телефон и начал лихорадочно набирать номера. «Алло, Максимус? Это Кайден Вайард. Нужна твоя помощь по срочному делу. Да, похищение представителя нашей организации. Клан Крофт». «Нет, я не шучу». Пока Кайден разговаривал с юристами, я изучал лицо Арии. Девушка все еще была бледной, но в ее глазах появилась искорка надежды. «Неужели это может сработать?» — спросила она тихо. «Если Кайден так говорит, значит, может», — пожал я плечами. «У него голова лучше моей работает в вопросах аристократической системы и правил. Сам же из них. Я обычно их нарушаю, а не следую им». Кайден закончил разговор и повернулся к нам с триумфальной улыбкой. «Все, мои люди уже подают документы в суд. К вечеру у нас будет ордер на арест Люциана Крофта, а завтра начнется расследование». «И что это даст?» — спросила Ария. «Много чего», — усмехнулся Кайден. «Видишь ли, похищение — это серьезное преступление. Особенно, когда жертва связана с официально зарегистрированной организацией охотников, учредителем которой является не самый последний аристократ. А когда выяснится, что все это было сделано ради принуждения к передаче наследия...» Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Тогда можно будет поставить под сомнение законность всех предыдущих сделок между кланами Нейрис и Крофт. Особенно, если докажем, что принуждение применялось и ранее». Я поднял бровь. «То есть ты хочешь отнять у них все, что они получили от рода Арии?» «Именно!» — воскликнул Кайден, довольно улыбаясь от того, что именно он придумал этот ход. «Если суд признает, что права Крофтов на наследие Нейрис были получены незаконно, то все патенты, технологии и формулы вернутся к законному наследнику, то есть к Арии». Ария ошарашенно моргала. «Но это же невозможно. Их клан слишком влиятелен, у них слишком много связей. А у нас есть правда», — отрезал Кайден. «И хорошие юристы. Плюс общественное мнение. Никто не любит кланы, которые прибегают к насилию, минуя законы и традиции. Они думали, что ты маленькая девушка, за которую никто не будет сражаться. И они очень сильно ошиблись». В роскошном офисе Колизея Доблести царила напряженная атмосфера. Люциан Крофт с перебинтованной головой сидел перед массивным столом управляющего арены. Элегантного мужчины средних лет, с холеными усами и проницательными глазами. «Господин Крофт», — сказал управляющий, медленно и степенно перелистывая документы. «Боюсь, ваш запрос вызывает у меня некоторые недоумения». Люциан нервно поправил галстук. После освобождения под залог он выглядел бледным и измотанным. «Я требую официального поединка чести против Дариона Торна», — повторил он в который раз. «Он напал на меня и моих людей без какой-либо причины. Покалечил!» Управляющий поднял бровь и молча указал на свежую газету, лежавшую на столе. Заголовок гласил: «Скандал с кланом Крофт. Похищение и принуждение». «Без причины, говорите?» В голосе управляющего звучали скептические нотки. «Согласно утренним новостям, вы похитили девушку и принуждали ее к передаче фамильного наследия». «Это ложь!» — вскрикнул Люциан, но его голос звучал совсем неубедительно. «Клевета и...» «Господин Люциан», — мягко перебил его управляющий, — «вы понимаете, что находитесь под следствием? И просите меня организовать поединок против человека, который спас жертву похищения?» Он откинулся в кресле, изучая молодого аристократа. «Даже если бы я согласился, кто станет покупать билеты на такое зрелище? Половина столицы уже считает Торна героем, а вас злодеем. Что бы вы там ни говорили, Люциан побледнел еще больше. «Но традиции, честь клана, право на сатисфакцию!» «Традиции работают, когда обе стороны действуют в рамках закона», — холодно ответил управляющий. «А не когда один из них обвиняется в похищении». В этот момент в кабинет вошел секретарь с планшетом и протянул его управляющему. «Господин, вышел экстренный выпуск новостей», — доложил он. Управляющий пробежал глазами заголовки на планшете и тихо присвистнул. «Суд принял к рассмотрению иск о незаконности прав клана Крофт на наследие рода Нейрис», — прочитал он вслух. «Впечатляет, ваши оппоненты не теряют времени». Люциан схватил планшет дрожащими руками. Его лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Это невозможно!» — прошептал он. «Они не могут просто так!» «Могут и делают», — сухо заметил управляющий, поднимаясь из-за стола. «Боюсь, господин Крофт, что ваш визит сюда был пустой тратой времени. Колизей доблести не организует поединки для людей, находящихся под следствием за похищение, чтобы, пользуясь традициями, замять это дело». Он направился к двери, явно давая понять, что разговор окончен. «И позвольте дать вам совет», — добавил он, не оборачиваясь. «Лучше займитесь поиском хороших адвокатов. Судя по утренним новостям, они вам понадобятся». Люциан остался сидеть в опустевшем кабинете. План с вызовом на дуэль провалился так же, как и все остальное. Процесс оказался еще более катастрофичным для Крофтов, чем предсказывал Кайден. Люциан, напуганный перспективой долгих лет в тюрьме, рассказал следователям все. И про угрозы, и про принуждение, и про то, как его дядя планировал убедить Арию отдать наследие добровольно. А когда выяснилось, что у клана есть и другие подобные дела в прошлом, суд принял решение о полном пересмотре всех сделок между кланами. Результат превзошел самые смелые ожидания. Суд постановил, что все патенты и технологии, которыми клан Крофт пользовался последние 300 лет, принадлежат роду Нейрис по праву. Более того, Крофтам было запрещено любое использование этих технологий без согласия законного наследника. «Ты понимаешь, что это значит?» – спросил меня Кайден, размахивая судебным решением. «Согласно отчетам моих аналитиков, чуть ли не половина оружейного производства Крофтов основана на формулах Нейрис. Без них их клан стоит на пороге финансового краха. Они просто не смогут так быстро перестроиться под новые реалии». Ария сидела в кресле со слезами на глазах, держа в руках документы о переходе прав собственности. «Я не могу в это поверить», — шептала она. «Все наработки моего рода». «Теперь ты стала очень влиятельной девушкой», — улыбнулся Кайден. «И очень богатой. Уже сейчас у нас дюжина заказов от влиятельных кланов Империи. Все хотят оружие от наследницы рода Нейрис». «Да уж, информация в этом мире распространяется со скоростью катастрофы», — кивнул я. Она повернулась ко мне, глаза сияли от слез благодарности. «Дарион, Кайден, я не знаю, как вас отблагодарить. Если бы не вы...» «Забудь», — отмахнулся я. «Бросать близких людей в беде не в наших правилах». «Но я все равно хочу тебя отблагодарить», — настаивала она. «Может, новый меч? Или доспехи? Или...» «Сделаешь мне новый меч, когда старый сломается», — остановил я ее. «Это более чем достаточно». Я посмотрел на ее внимательнее. Девушка сияла от счастья, но в то же время выглядела слегка растерянной. «Кстати», — заметил я, — «тебе скоро понадобятся помощники. Точно так же, как когда-то Регулусу. Один человек не справится с таким объемом заказов». «Я об этом подумаю», — кивнула Ария. «Может быть, найду учеников из Академии Арканум Нокс, которые в том числе заинтересуются кузнечным делом, и применение магии тут будет кстати. Аниса наверняка поможет с отбором». Кайден вдруг посерьезнел. «Хочу вас предупредить», — сказал он. «Загнанные в угол Крофты станут только опаснее. Когда людям больше нечего терять, они могут пойти на крайние меры». Я встал и подошел к панорамному окну, глядя на вечерние огни столицы. «Пусть», — сказал я равнодушно. «Если они сунутся снова, то в следующий раз я буду более жесток. К тому же есть множество способов случайно сломать кому-нибудь шею во время несчастного случая». Кайден поперхнулся чаем. «Дарион, ты не можешь просто...» «Могу», — перебил я его, — «и буду. У меня нет особых сантиментов по поводу людей, которые угрожают моим соратникам». Ария подошла ко мне и положила руку на плечо. «Спасибо», — — сказала она просто. — За все. В конце концов, кто-то должен был время от времени ставить аристократов на место. Если этим кем-то приходилось быть мне... Что ж, у меня в жизни бывала работка и похуже.